Цитата. Проблема любви господствует в современной литературе уже более двух веков. Это не чисто чувственная любовь, возжигаемая красотой тела, как у древних поэтов. Это также и не сентиментальный культ отвлеченного и условного идеала, который господствовал в средние века. Нет, это любовь одновременно и чувственная, и психическая, любовь, предоставленная полной свободе индивидуальной фантазии, дающая себе полную волю. По большей части оба пола воюют, даже в любви. Возмущение женщины против грубости и эгоизма мужчины, презрение мужчины к лживости и тщеславию женщины, победа плоти и бессильный гнев жертв сладострасти. И среди всего этого глубокие страсти, влечения непреодолимые и тем более могущественные, что им ставятся препятствия, светские условности и общественные постановления. Отсюда любовь полная бурь, нравственных крушений и трагических катастроф, около которых почти исключительно вращаются современные романы и современные поэмы. Можно бы подумать, что утомленный человек, не находя Бога ни в науке, ни в религии, безумно ищет его в женщине. И он прав, но лишь путем посвящения в великие истины найдет он его в ней, а она найдет Бога в нем. Между мужской и женской душами, которые нередко не понимают друг друга и даже не понимают себя, и расстаются с проклятиями, чувствуется как бы огромная жажда проникновения и стремление найти в этом слиянии недостижимое счастье. Несмотря на различные уклонения и излишества, вытекающие отсюда, в этих отчаянных поисках таится глубоко скрытое божественное начало. Из него зарождается стремление, которое станет жизненным средоточием для преображения будущего. Ибо когда мужчина и женщина найдут себя и друг друга путем глубокой любви и посвящения, тогда их слияние превратится в величайшую силу. Конец цитаты. Шюре, великие посвященные. Таковы мудрые наблюдения над жизнью, полные глубокой правды. Выводы о взаимоотношении начал и истинно правильный взгляд писателей-оккультистов на человеческую любовь как на величайшую творческую силу. К сожалению, ни позитивная наука, ни философия, ни религия этих взглядов не разделяют. Существуют писатели, которые особенно ополчились против человеческой любви. Большое преступление перед человечеством и перед эволюцией совершили многие писатели. Философы, проповедники разных категорий моралисты, которые оклеветали человеческую любовь. Из человеческой любви, которая ведет свою преемственность от божественной любви, из этого величайшего и могущественного фактора развития и совершенствования жизни, они сделали половое чувство, орудие вырождения человечества. Во всех писаниях и трактатах, проповедях и разговорах, в которых писалось и говорилось о человеческой любви между мужчиной и женщиной, всегда чувствуется натяжка и ложь, порой же прямая инсинуация и клевета. Главная ошибка всех писавших и говоривших о человеческой любви отрицательно состоит в том, что они разделили то, что неразделимо. Из великого закона притяжения друг к другу начал, в который входит вся гамма всех человеческих эмоций, как физиологических, так и психологических, они взяли лишь физиологическую сторону, забыв о высшей, духовной. На человеческую любовь они смотрели только как на физиологическую функцию, необходимую для продолжения человеческого рода, забыв, что любовь есть великая творческая сила, которая рождает не только людей, но и идеи, что не менее важно. Из нее был изъят высший смысл ее, одухотворение всех сторон человеческой жизни. Вместо нежного ароматного цветка, долженствовавшего давать радость бытия и побуждать к благородному творчеству во всех областях человеческого труда, получилась физиологическая функция, получилось половое чувство.